Наруто кивнул, когда Луффи усмехнулся. На могилу твоей матери? Она покачала головой. Нет, лесу наверху. О, точно, ты никогда не выплывала из океана. Хорошо, обещаю. Глаза Сирохаси заплакали, прежде чем протянуть ей мизинец. Вы обещаете, что? Наруто кивнул, положив свой мизинец на ее, и Луффи обвил его вокруг пальца. Вскоре все надели на нее свои мизинцы, кроме Фрэнки, который управлял Санни, Изра. Сирохаси, брось это, если мы тебе понадобимся, сказал Наруто, давая ей кунай Хирайшина, летящего бога грома, который был таким же большим, как его новый клинок, с длинной веревкой, привязанной к концу с узлами. По крайней мере, я приду помочь или посмотреть, безопасно ли вывести остальных. Позже они плыли по воде, и Фрэнки бросал квадратные деревянные бруски, чтобы помочь им подняться на поверхность. Позже Наруто прошел по коридору женской части и увидел, что Санджи и Брук заглядывают в ванну. Его бровь дернулась, когда он потянулся и вырубил их. Он подошел и увидел Чоппера в его гибридной форме, разговаривающего с нами, которая использует облако, чтобы принять душ. А я думал, ты примешь ванну. Она обернулась и, не потрудившись спрятаться, улыбнулась. Просто пробую мой шафтинпа, темп душа. Хотите присоединиться? Наруто улыбнулся, прежде чем покачать головой. Позже мы должны быть готовы на случай, если что-то нападет. Затем Наруто вышел на улицу и почувствовал, как Санни отодвинулась в сторону, прежде чем выбежать, и увидел рыбу в 10 раз больше Санни, нокаутированную с веревкой во рту, прикрепленной к палубе. Что за черт? Наруто остановился, когда рядом с ними пронесся водоворотный поток и начал втягивать их внутрь. «Белый стром», — сказала Робин, когда у нами закончилась одна из рубашек Наруто. «Ребята, нам нужно уйти от этого водоворота», — она закричала, прежде чем увидела большую рыбу. «Ах, что эта рыба здесь делает? Отрежь ее, она тянет нас в белый стром», — закричала Нами, когда они подошли ближе, прежде чем их втянуло внутрь. Внезапно они увидели черную стену рядом с собой, прежде чем открылся глаз, напугавший всех. Глаз переместился, чтобы показать стаю китов. «Эй, эти шрамы!» — воскликнул Луффи, указывая на кита со шрамами на носу. «Лабун!» Перед тем, как заговорить, Наруто посмотрел на нескольких китов со шрамами на носу. Еще несколько человек не имеют одинаковых шрамов. Брук поговорил с капсулой до того, как заговорила Нами. «Следите за течением, которое создают киты, чтобы нам не повредить». Когда они плыли рядом с китами, Брук начал петь Саки Бинка, играя на своей скрипке, прежде чем Наруто заметил улыбку большого кита рядом с ними. Вскоре они увидели поверхность воды и вышли на поверхность. Продолжение следует. Глава 43. Ранее. Затем Наруто вышел наружу и почувствовал, как Санни отодвинулась в сторону, прежде чем выбежать, и увидел рыбу в 10 раз больше Санни, нокаутированную с веревкой во рту, прикрепленной к палубе. Что за черт? Наруто остановился, когда рядом с ними пронесся водоворотный поток и начал втягивать их внутрь. «Белый стром», — сказала Робин, когда у Нами закончилась одна из рубашек Наруто. «Ребята, нам нужно уйти от этого водоворота», — она закричала, прежде чем увидела большую рыбу. «Ах, что эта рыба здесь делает? Отрежь ее, она тянет нас в белый стром», — закричала Нами, когда они подошли ближе, прежде чем их втянуло внутрь. Внезапно они увидели черную стену рядом с собой, прежде чем открылся глаз, напугавший всех. Глаз переместился, чтобы показать стаю китов. «Эй, эти шрамы!» — воскликнул Луффи, указывая на кита со шрамами на носу. «Лабун!» Перед тем, как заговорить, Наруто посмотрел на нескольких китов со шрамами на носу. Еще несколько человек не имеют одинаковых шрамов. Брук поговорил с капсулой до того, как заговорила Нами. «Следите за течением, которое создают киты, чтобы нам не повредить». Когда они плыли рядом с китами, Брук начал петь Саки Бинка, играя на своей скрипке, прежде чем Наруто заметил улыбку большого кита рядом с ними. Вскоре они увидели верхнюю часть воды и вышли на поверхность. В настоящее время. Новый мир. Команда соломенной шляпы. Санни приземлился с китовой стаей и увидел, что они были окружены кораблями морского дозора. Пираты соломенной шляпы готовятся сражаться с превосходящими силами противника, но Нами указывает, что они были миражами, поскольку корабли исчезают, когда Луффи атакует в Геосада. Третья передача. Она сообщает им, что они находятся в море Мобижимура, где происходят опасные погодные явления, а пираты соломенной шляпы находятся в его центре. «Это не самое худшее», — сказала Нами, прежде чем поднять глаза, и ее глаза расширились. Экипаж последовал за ним и увидел капли дождя, в два раза превышающие санни, которые падали вниз, прежде чем они превратились в град. Затем они атаковали, ломая лед, прежде чем выпал снег, и Робин создал гигантские руки, чтобы поймать снег, который был над ними. В этот момент корма солнышка опустилась, когда они увидели, как океан раскололся пополам, когда шел обычный дождь. «Санни вернула тебя!» — крикнул Фрэнки, прыгнув к рулю и ударив по рычагу. «Куда басута?» «Саубде бурст!» Санни выстрелил, а затем был поражен молнией. Следующий день. Солнце светило на Наруто без рубашки в растянутых джинсах, в то время как остальные лежали на палубе от жары. Луффи носит черную рубашку с изображением акулы в воде спереди и красные рубашки. Чоппер одет в синюю рубашку юката и шорты. На Усоппе рубашка без рукавов, зеленая сверху с горизонтальными желтыми, черными и красными полосами снизу, и серые шорты. Брук одет в тонкую желтую рубашку с длинным рукавом и комбинезон, черный сверху и белый снизу. Робин носит только синюю рубашку на пуговицах. Джина одета в черный топ от бикини и короткие шорты. На Нами белое платье и серые чулки. Зара одет в фиолетовую рубашку с расстегнутой молнией и синий купальный костюм в морском стиле. Фрэнки одет в желтую рубашку с красными звездами на плече. Санджи одет в черный жилет поверх розовой рубашки и белые шорты. В руках у него большая пила и поварской нож. Объяснив, что рыба, которую они поймали по пути наверх, почти закончилась, Санджи пошел готовить. Позвав всех поесть, Луффи, Усопп и Чоппер прибежали и увидели пустые тарелки. «Где еда?» «Нани, что? Он прямо здесь». Санджи повернулся, чтобы увидеть пустые тарелки, затем повернулся и увидел, что его горшок пуст, после чего побежал к холодильнику. «Все прошло!» Он закричал, увидев пустой холодильник до того, как они увидели бегущее пятнышко. «Это жук-призрак!» Луффи попытался атаковать жука только для того, чтобы тот вышел наружу. После короткой драки на палубе Луффи находит человека, который съел еду, и оказывается, что это миниатюрная женщина. Понимая, что выхода нет, она готовится дать отпор и выросла до размеров великана. У нее загорелая кожа, длинные зеленые волосы, собранные в хвост, и голубые глаза. У нее золотые серьги-кольца и желтый корсет, а также красный пояс, обернутый вокруг ее желтых шорт. У нее высокие бедра и коричневые и желтые сапоги, а на спине у нее рогатый шлем викинга, Лили Обжора. Она топнула и атаковала своей вилкой размером с копье. Луффи схватил ее вилку обеими руками, прежде чем крутануть их и отправить ее с корабля в воду. Проклятие! Наруто выругался, прежде чем нырнуть и поймал Лили в свои руки, когда она сжалась, чтобы соответствовать. Вернувшись на корабль, она благодарит их за спасение, хотя она ела их еду. Она представляется как Лилиин стомак. Она оказывается великаном, но съела Акума но Ми, дьявольский плод, из-за чего стала маленькой. Она рассказывает им, что пыталась спасти своего отца, которого отправили в Импилдаун за кражу еды у мирового правительства, и тайно услышала, что корабли, сопровождающие ее отца, собираются пройти через море Мобижмур. Она объяснила, что ее отец, Панц Фрай, гигантский повар в Новом Свете, известный тем, что готовит на вулкане и раздает украденную еду голодающим. Затем Луффи решил помочь ей спасти ее отца, потому что он хочет попробовать кулинарию ее отца. «Неизвестное место под водой», — в себе мужчина ответил Дэн Дэн Муси, заставив мужчину спросить, почему они не пришли навстречу. За мужчиной сидит другой мужчина на сиденье. Это крупный темнокожий мужчина из племени длинноруких, крупного телосложения. У него черный пучок волос, голубые глаза с пушистыми бровями, борода и длинные волосы в носу, напоминающие усы. На нем темно-красные нарукавники и красно-желтая нагрудная пластина с белой эмблемой. «Сюдза из неодозорных». «Я не потерплю этой твоей игры», — сказала женщина за Дэн Дэн Муси. «Я знаю, что ты слушаешь, Сюдза». Сюдза улыбнулся, опуская перископ, прежде чем протянуть другую длинную руку. «Сэр», — сказал мужчина, передавая Сюдза трубку. «Мы уже в пути. Это все, что я могу сделать. Вскоре мы прибудем в море Мобижмур. Зачем ты пришел сюда таким окольным путем? Ты не понимаешь срочности его миссии, Сюдза». «Я прекрасно это понимаю. Тогда скажи мне», — женщину прервал Сюдза. «Будь спокоен, ба». При этом заговорила белая альпака с металлической лентой на шее. «Альпакачина, я получил известие, что корабль, перевозящий этого высокомерного пирата Панца Фрая, скоро пройдет через этот район. Если мы позволим им доставить его в Импилдаун, он продолжит жить, и я не могу этого вынести. Каждый пират в новом свете должны быть уничтожены. Насколько я помню, это и было целью неодесантников, не так ли, Хай? Да, но если мы позволим вам делать все, что вам заблагорассудится, это только вопрос времени, когда флот поймает это. Это означает, что больше никаких обходных путей, сказала женщина со вздохом Сюдза. Перестань волноваться. Если мы потопим его вместе с флотом, доказательств не будет. Теперь я собираюсь провернуть эту операцию. И как только я закончу, он увидит, что я буду лучшим помощником, чем ты, когда-нибудь будет. Ты меня понимаешь, Айн? Мне не нужно напоминать тебе о последствиях, если ты потерпишь неудачу. Нет. Сюдза повесил трубку. Маленький Гаки, брат, солнечный. Ветер снова усилился. Наруто огляделся в тумане, окутавшем местность. Туманы тоже поднимаются. Будет намного сложнее найти твоего Джисана, старика, в этом тумане, сказал Фрэнки из-за перил, когда Чоппер сел у него на плече. Лили стояла на перилах в своем маленьком размере, как и Луффи. Внезапно они увидели два военных корабля ВМФ, а за ними на плоту тащили гиганта в цепях. У него массивное телосложение, длинные растрепанные зеленые волосы и борода, заостренные розовые отметины на щеках и носу и толстые губы. Он одет в традиционную одежду викингов, с поварской шляпой с рогами, золотыми браслетами и ложками на поясе. Панс Фрай, баунти, 320 000 000 долларов. Затем нами создает план по спасению отца Лили. Джина, Чоппер, Робин, Брук и Луффи составляют диверсионную группу, а Наруто, Усопп, Санджи, Зара и Лили находятся на подводной лодке. Луффи отправляется на подводную лодку, потому что считает диверсионную группу скучной. Когда они идут спасать его, Усопп упоминает Лили, что они уже встречали великанов раньше, таких как Дарри и Браги, удивляя Лили тем, что они встретили их, и заявляет, что ее отец дружит с ними с тех пор, как они были детьми. Они выполняют план, поскольку Робин использует свои способности Хана-Хана Номи, чтобы уничтожить морских дозорных вокруг кораблей, в то время как Брук использует свои способности Йоми-Йоми Номи, чтобы отпугнуть их. Санджи использует Сквивалк, чтобы сразиться с дозорными с другого корабля, в то время как Зара разрезает цепи вокруг Панзафрая. Они спасают Панзафрая, но Мамонга атакует Луффи, заставляя Наруто перехватить его на месте своим клинком. Прошло некоторое время. Сейдж, это элементальный мудрец. Привет, да, когда я спас драгоценности от твоего нового лидера и того другого мудака. Воспоминание. 1. Через несколько недель после Маринфорда, Новый Свет, Пылающий Остров. Сан-Хуан стоял в стороне от горящего острова, в то время как другие пираты черной бороды ели на глазах у ювелирки, которая была привязана к столбу, в то время как ее люди были связаны вокруг нее в нокауте. Они говорили об обмене ее с дозорными на корабль, так как их плот не может справиться с Новым Светом до того, как Черная Борода дошел до ювелирных изделий. И подумать о такой милой вещи, как ты получил награду в размере более 100 миллионов, сказал он, прежде чем заметил ручку в ее кармане. Что это? Он попросил вытащить его и показать один из хирайшинов Наруто, летающий бог грома Куной. Затем он бросил его, прежде чем его команда через мгновение ахнула. Черт возьми, это чертовски жарко. Черная Борода оглянулся и увидел Наруто в черной рубашке без рукавов и штанах, который взглянул на него. Как, черт возьми, ты получил мой кунай? Кунай. Наруто наклонился, чтобы поднять лезвие и покрутил его на пальце. Остальные приготовились к бою, прежде чем Черная Борода поднял руку. Подождите, этот парень смог сразиться не только с тремя адмиралами, но и с Сенгоку. Даже если правительство скрыло большую часть того, что он сделал, до того, как камеры начали снимать, и морские пехотинцы здесь. Они посмотрели на Ванна же на пике рядом с ними. У них есть корабль, нет, и Акаину на нем. А ты, мудрец, с ухмылкой спросил Наруто Черная Борода. Ты позволишь нам уйти? Я уверен, что Эйс не хотел бы, чтобы я принимал его бой. Он и Луффи в этом отношении одинаковы, сказал Наруто, когда команда ушла, прежде чем Наруто подошел к розоволосому пирату. Почему ты их отпустил? Как я уже сказал, он бой Эйса, сказал Наруто, прежде чем остановиться, когда он потянулся за ювелирными изделиями. Он повернулся и увидел адмирала, формирующегося из лавы, а вокруг них стояла группа морских пехотинцев с мамангой. «Мудрец, душ, ты победил черную бороду?» — спросила Кайну блондина, который покачал головой. «Нет, Теме, ублюдок, ушел, увидев тебя. Для того, у кого есть два фрукта, он большая киска. Тогда почему ты здесь? Меня позвали сюда», — быстро ответил Наруто, сплюнув и испарившись при ударе о землю. «Это телепортация, которую ты делаешь, в каком-то смысле». Наруто переместил правую руку за спину и сделал знак одной рукой, заставив клонов появиться до того, как он и клоны исчезли с Бонни и ее командой, как только лава ударила по столбу. Архипелаг Сабади. Наруто и его клоны появились на палубе Санни с нокаутированными морскими пехотинцами на земле рядом с кораблем. «Откуда у тебя мой кунай?» — спросил Наруто, быстро уронив слегка красное лезвие. Схватив свиток, он развернул его и распечатал набор металлических щипцов и бочку, наполненную маслом. Он схватил кунай щипцами, бросил его в масло и сделал режущее движение, когда сверху пошел пар. «Я нашел его, когда уезжал в тот день, когда ты напал на дом рабов. Мне показалось, что это выглядит круто. Ты так передвигаешься, в каком-то смысле», — ответил Наруто, оглядываясь назад. «Это маркеры, которые я использую. В них есть часть моей силы, и как только я сосредотачиваюсь на одном из них, я могу накладывать силу на другие объекты или людей, я телепортируюсь к ним. Я также чувствую, когда один из этих кунаев ударил что-то, звонок, так сказать, прозвенел». Наруто закончил вытаскивать лезвие и кладет его на край. «Вы можете путешествовать далеко, так сказать. Я никогда не пробовал путешествовать по миру, используя только один. Это израсходует много моей силы. Для тех, кто действительно далеко, я путешествую между маркерами и кунаями, пока не доберусь до того, который пингуется. Почему ты спас меня и мою команду? Я питаю слабость к рыжим. Мои волосы не рыжие», — она ответила, когда ее люди медленно поднялись. «Ах, достаточно близко». Затем Наруто схватил свой кунай и подбросил его в воздух, заставив его вращаться, и масло слетело, прежде чем он поймал лезвие между пальцами. Затем он протянул ее ей. «Здесь, Нани, что? Оставь себе, я могу сделать больше, так как не доверяю дизайн кузнецам. Семейный дизайн». Она медленно схватила его, прежде чем поморщиться от масла. «Почему бы не поставить его в воду вон там?» — спросила она, указывая на отверстие аквариума. «Вода ломает раскаленные лезвия, поэтому кузнецы используют вместо этого масло». Конец воспоминаний. Наруто оттолкнул вице-адмирала ногой в клона, который ударил его в крышу корабля и в окно. Хлопнуть. Наруто смотрел, как в панцирь попали большие пули, а также корабли морского дозора. «Оцените ущерб. Кто в нас стреляет?» Наруто посмотрел на приближающуюся подводную лодку, прежде чем увидел, как альпака с металлом вокруг тела выпустила большую пулю изо рта. Затем он увидел, как к ним подошел маленький смерч, прежде чем Луффи принял форму воздушного шара. Сюдзо ухмыльнулся, поворачиваясь к Луффи, прежде чем Луффи открыл рот, когда вырвался воздух, заставив его полететь обратно в воду. Зоро нырнул за своим капитаном, когда подлодка акула нырнула, прежде чем Сюдзо увидел несколько кунаев вокруг себя. Наруто вспыхнул вокруг, ударив Сюдзо, прежде чем ударить его кулаком в воздух и отбросить обратно на свою подводную лодку. Затем он добрался до корабля как раз в тот момент, когда задняя часть Санни загорелась, в то время как Санни был прикован цепью к плоту. «Куда Басута? Цаубде Бурст. Позже, Санни. Перед тем, как Нами заговорила, команда огляделась, глядя на скалистое рифовое образование, торчащее в океане. Хорошо, все, наконец-то мы вышли из моря Мабижмур. Погода здесь такая другая, гораздо менее сумасшедшая, к тому же тихая. Да, нас тоже никто не преследует. Хоть раз», — Усоп сказал, глядя вокруг в бинокль. «Ничего удивительного», — сказал Фрэнки, держа в руках ящик с бутылками из-под колы. «Это была дополнительная обязанность Куда Басута. Цаубде Бурст. Никто не мог с этим справиться. Тогда мы должны перевести дух за этими рифовыми образованиями». Робин улыбнулась, прежде чем Нами посмотрела на Ринка и увидела Чоппера, ухаживающего за Панзом, пока Лили ходила в своей маленькой форме с остальными. «Его рана на голове довольно глубокая, но если немного отдохнуть, он будет в порядке. Может быть, 3 дня, это прекрасно», — крикнула Лили, сложив руки. Луффи взволнован тем, что он может попробовать кухню Панзафрая, и Лили рассказывает, что взяла немного еды у дозорных, в то время как Зара отмечает, что это странно, Он меняет свой тон, увидев, что она также взяла немного саке. Когда Луффи просит Панзафрая приготовить еду, Санджи пинает его, заявляя, что ему нужно отдохнуть, а Чоппер говорит, что Луффи не слушал. Тем не менее, Панзафрай говорит, что будет готовить для них, несмотря на протест Лили, заявляющий, что как повар и гигант он был спасен экипажем, и ему было бы стыдно, если бы он отклонил просьбу. Затем он благодарит Луффи за его спасение и говорит, что приготовит еду. Внезапно Наруто повернулся вперед, прежде чем сузить глаза, когда желтый корабль вылетел из воды и взорвался, ударившись о скалы. Экипаж замечает, что внутри находятся люди, прежде чем рядом с ними появляется подводная лодка Сюдза. Затем вышел Сюдза, прежде чем Наруто перепрыгнул в своем золотом плаще. Он ударил Сюдза в щеку, заставив его удариться о камень рядом с подводной лодкой, уничтожив ее, прежде чем вскочить, создать Расинган, спиральная сфера, и уничтожить подводную лодку. Он спрыгнул вниз и связал группу проволокой, а затем оставил их на земле, когда команда с Панзамфраем и Лили ушла, а Фрэнки починил плот. Позже, Мамонго подошел к ныне отсутствующему Сюдзе и объяснил, что у них есть вивер-карта на панце, которая упала на Альпакачина, прежде чем поднять ее и взять группу на корабле, чтобы доставить в Импилдаун. Неизвестное местоположение. Трескаться. Молнии треснули, когда несколько кораблей плыли по воде. Корабль впереди, огромный темно-коричневый корабль с семью белыми полотнами, тремя белыми флагами на флагштоках и одним черным наверху. Передняя часть его киля имеет огромное лезвие, выходящее из него. Носовая фигура корабля напоминала голову белого тигра с пушкой во рту. Веселый Роджер на нем представляет собой череп с раскосыми глазницами и остроконечной короной, а скрещенные кости похожи на перевернутый символ морского дозора и крест или меч с рукоятью в стиле Иру, что символизирует пренебрежение как к пиратам, так и к морские пехотинцы. Расположение черепа поверх перевернутых крыльев придает черепу вид удлиненных бивней. Внутри мужчина читал газету об аресте Сюдза. Это крупный, мускулистый мужчина с загорелой кожей, ростом 11 футов 5 дюймов, с короткими фиолетовыми волосами и большой механической правой рукой, соединенной с левым бедром переделанным такелажем мачты. Черный протез руки. Он одет в пальто, похожее на морской пехотинец, с отпечатанным на нем веселым Роджером, мешковатые брюки, заправленные в ботинки, и пару солнцезащитных очков треугольной формы. Черная рука Зефир. Это именно то, чего я боюсь. Зефир посмотрел на молодую женщину. У нее стройная пышная фигура с красновато-карими глазами и темно-синими волосами, обрамляющими ее лицо, которое удерживается накладкой с тем же перевернутым символом морского дозора. На ней черно-золотой капитанский плащ, а под ее одеждой она выглядит довольно официально из-за высоких каблуков, черных леггинсов, коричневых топа и юбки. У нее также есть большой белый бант спереди на воротнике. Айн, простите меня, сэр, я должен был быть более строгим с Сюдза. Это моя вина. Зефир отложил бумагу и посмотрел на нее. Мастер Зе, вы же не думаете, что флот знает, что мы планируем, не так ли? Я бы не беспокоился. Но какого хрена они? Даже если их замучить до смерти, они не скажут ни слова о том, что мы делаем. Эти люди... часть неофлота, они сильнее, верно. Она кивнула, прежде чем кто-то из Дэн Муси заговорил. У меня есть отсчет, мы скоро прибудем на первый остров, сэр. Зефир стоял на этом. Наш момент славы не за горами. Готовьтесь, Айн. Новый мир, каким мы его знаем, подходит к концу. Мы истребим этих пиратов своими собственными руками. Всех до единого. Зе закончил, когда треснула молния. Трескаться. Солнечный. Поймав рыбу и морских монстров слили в ее обычном размере, Панзафрай начал готовить на своей сковороде на вулкане в море. После ужина команда попрощалась с гигантами, и их пути разошлись. Глава 44. На Санни. Луффи в желтой рубашке с лицом и черных шортах раздулся, пока он держал ребра, прежде чем съесть их. Брук в шляпе с кошачьей головой и фиолетовыми пятнами играл на гитаре из коровьей шкуры. Он надет в лей светло-голубую рубашку с оранжевыми цветами и фиолетовые шорты. На Фрэнке было розовое эфро, зеленые круглые очки и розовая майка с цветами вишни, а также красно-белые плавки в вертикальную полоску. Зара носит зеленые солнцезащитные очки и черную рубашку с пуговицами в зеленую полоску, и черные штаны. Чоппер одет в коровью толстовку и пьет молоко, немного плавникового ликера и падающие вишневые цветы. Зара размышлял с улыбкой, когда опадали цветы. Неплохо, а? Чоппер, хай, да, хотя я не так много знаю о спиртном, мне нравится мое молоко. Чоппер ответил, выпивая, прежде чем поперхнуться, когда запах ударил ему в нос. О, чувак, почему это пахнет ядом? Спросил он, прежде чем упасть на палубу. После того, как все побежали проверять Чоппера, Луффи посмотрел на Сат и увидел, как Робин поливает его из слоновьей лейки. У нее волосы собраны в два хвостика, она одета в синюю толстовку и оранжевые короткие шорты, а потом увидел, как Усопп распыляет яд на свои цветы. На нем шляпа из акулы, оранжевый козырек, бандана вместо маски и комбинезон на поясе. Наруто вытянулся из-за руля в красном жилете и черных джинсах. Он посмотрел направо и увидел Нами, читающую в радужном бикини и фиолетовых солнцезащитных очках на шезлонге. Затем подошел Санджи с подносом с напитками. На нем черная рубашка на пуговицах с ромбовидным узором поверх желтой рубашки, розовый галстук и красные брюки с желтыми туфлями. Он вручил один Нами, а другой Джине, волосы которой были собраны в хвост, и она была одета в красный топ от бикини и черные короткие шорты. Темные тучи впереди. Наруто закричал, увидев, как перед Санни образовались черные облака. Внезапно пепел упал вниз, когда Луффи откусил его мясо, прежде чем подавиться. Это Нами замолчала, подойдя к Наруто. Вулканический пепел, вулканический пепел. Экипаж закричал, когда Нами посмотрела на Локпос, прежде чем молния треснула из облаков. Она понимает, что стрелка, должно быть, вращается, потому что вулкан, должно быть, разрушил остров, и у стрелки больше нет магнитного поля, на которое можно было бы зафиксироваться. Фрэнки говорит, что это невозможно, но она указывает, что они в новом свете и все возможно. Усопп шепчет ей, что они должны скрыть это от Луффи и выбрать более безопасный маршрут. Несмотря на это, Луффи замечает вращающуюся иглу и решает двигаться в этом направлении. Усопп ноет, но Нами говорит ему довериться ее навигационным навыкам. Он предупреждает ее, что пути, которые они выбирают, могут стоить им жизни, но она говорит ему, что теперь это не в их руках. Наруто, левый борт, 20 градусов. Понятно. Пока они плыли, Луффи, сидевший на носовой фигуре, заметил Зефира, плавающего на корягах. Экипаж направился к стыковочной системе до того, как Наруто заговорил. «Один из моих маркеров капризничает, я скоро вернусь». Он вспыхнул, когда Луффи вытащил Зе на палубу, прежде чем они отвели его в комнату Чоппера. Позже Зефир просыпается в лазарете Чоппера, а Зара и Санджи стоят на страже снаружи. Он благодарит Чоппера за его заботу, называя его великим медиком, и встречает Луффи, который оставался в комнате во время лечения Зефира. Зе немедленно помечает его как капитана корабля. Луффи спрашивает его, что он планирует делать дальше, поскольку Зефир говорит ему, что у него есть вивер-карта, и его товарищи скоро найдут его. Луффи начинает задавать вопросы о руке Зефира и о том, что он делает. Зе объясняет, что его рука была сделана ученым из ВМФ, из которого он уволился, но все еще выполняет миссию. «Извините за вопросы, просто если бы вы были с морскими пехотинцами, у нас были бы проблемы». «Почему у тебя проблемы с морскими пехотинцами?» «Потому что мы пираты». Зефир мгновенно атакует и швыряет Луффи сквозь стену. «Этот Кайросики, морской камень, чертовски болит. Прежде чем я прикончу тебя, я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза», сказал Зе, проходя через разрушенную дверь. «А скажи мне, почему ты стал преступником?» «Быть королем пиратов», — ответил Луффи, когда Зефир сжал кулак. «Король пиратов? Не смеши меня, мальчик!» Разъяренный Зе безумно размахивает своим баттлесмашер. Луффи, Зара и Санджи начинают сражаться с ним, а Зефир относительно легко сдерживает их всех. Внезапно Санни вздрогнула, когда Айн и мужчина упали на палубу. Это довольно высокий и долговязый мужчина с большими губами и широкими плечами, которые кажутся непропорциональными его длинным рукам. Он одет в ярко-красочный костюм с черно-желтым верхним костюмом и ярко-розовым боди под ним, который также покрывает его голову. Он носит зеленый пояс вокруг талии и носит меч и большой сюрикен на спине, перевязанный светло-розовой тканью. «Бинс, Неомарин, я Айн, вице-адмирал неодозорных», сказал Айн, глядя на команду. «Как видите, наш флот окружил ваш корабль, не сопротивляйтесь». Попытка сделать это приведет только к вашей смерти. Разве вы, Бакас, идиоты, не знаете, что мы пираты?» — спросил Фрэнки, отступая на несколько шагов. «Вы говорите, не сопротивляйтесь, и все, что мы хотим сделать, это сражаться». Фрэнки атакует, а Бинс вызывает лозы, которые могут его подчинить. Робин пытается атаковать, но он оказывается слишком быстрым, чтобы она могла схватить его руками. Джина схватила свой молот, но была подавлена лианами, и Усоп, Чоппер и Брук бросились на помощь. Бинс ловит их всех в лозах, а Нами ненадолго сражается с Эйн, но она прикасается к Нами и превращает ее в маленького ребенка. Чоппер вырывается из лозы и атакует ее, но Эйн уклоняется от него и также использует на нем свои способности. Она продолжает использовать свою силу на подавленном Бруке, прежде чем Робин пытается схватить ее, прежде чем она сможет продолжить, и требует знать, что она сделала с Нами и Чоппером. Тем не менее, Айн использует в своих интересах силы Робин и прикасается к ее дублированным рукам, чтобы омолодить ее до появления подростка. Мода-мода Номи. Возвращение плода. Я могу обратить возраст чего угодно или кого угодно примерно на 12 лет. Судя по нему, я бы сказал, что тебе около 18 лет. Тем временем Зе побеждает трио монстров и выбрасывает их на палубу корабля. Он хватает Луффи своим баттлисмашер, истощая его силы, и наказывает Сон Луффи. Сказать ему, что он никогда не станет королем пиратов с его силой. Задетый любопытством, он спрашивает Луффи, как его зовут. Когда он говорит ему, Зефир связывает его как внука Гарпа, прежде чем бросить его на палубу с другими пирами соломенной шляпы. Он объявляет пиратам соломенной шляпы, что уничтожит всех пиратов, и приказывает неодозорным атаковать Санни, обстреливая ее из пушек. В то время как Луффи желает продолжить битву с Зефиром, мольбы его товарищей по команде заставляют его отступить. Он освобождает Фрэнки от оков, который быстро направляется к рулю, и он использует Куда Басута, Саубде Бурст, чтобы сбежать, к большому удивлению неодозорных. Наруто. В спальне Баа покрывало на ее кровати сдвинулось, прежде чем Баа села обнаженной с потом, покрывающим ее тело, прежде чем положить руки на грудь Наруто. «Я скучал по тебе, Нарукой. Меня не было всего день, Хан-чан». Наруто застонал, прежде чем схватить ее за задницу и оттолкнуть в сторону, прежде чем встать и надеть боксеры. Как раз в тот момент, когда Маргарита Топлес вошла из ванной сбоку, груди подпрыгивали при каждом шаге. «Мы уже закончили, пока», — ответил Наруто, надевая джинсы. «Моя команда только что спасла кого-то, так что я должен хотя бы вернуться, чтобы узнать, нужно ли ему попасть в больницу или домой». Он поцеловал ее, прежде чем шлепнуть ее по заднице, прежде чем сделать то же самое с удавом, и вспыхнул. Остров док команды соломенной шляпы. Наруто появился на палубе Санни и моргнул от повреждений, прежде чем увидел, как Фрэнки стучит. Что, черт возьми, случилось? Они объяснили, что делал Зе, пока его не было, прежде чем увидели, как Нами пересчитывает деньги для гонорара в белом платье. Чоппер сожалеет о спасении жизни Зе, но Санджи говорит ему, что как пират и доктор он должен жить без сожаления о том, во что он верит, и команда не винит его в том, что произошло. Затем команда обсуждает свой следующий план действий с поиском Зе и восстановлением тех, кто состарился, что является их главным приоритетом. Нами предлагает в первую очередь собрать информацию об их враге. Наруто увидел, как к ним подошел крупный мужчина в пиратской шляпе с золотым веселым Роджером, маленькими черными круглыми очками и седой бородой. На нем синяя майка, джинсы и капитанская куртка. У него также есть болт-попугай на плече с иероглифом «Человек» на руке. Мобстон, корабел. Он спрашивает, были ли у них стычки с Зе, и говорит им, что многие пиратские корабли, прибывшие на остров, подверглись его нападению и, как таковые, потеряли желание продолжать и отказались от пиратства. Он приятно удивлен, что Луффи все еще хочет сражаться после того, как он так сильно проиграл ему, и предлагает свое лучшее снаряжение для использования в их поисках. Нами говорит экипажу, чтобы они не вызывали подозрений, сначала им нужна новая смена одежды. Им говорят, что лучше всего начать с морского поезда до соседнего острова Сикан. «Луффи, позволь мне потрепать его», — сказал Наруто, скрестив руки. «Почему? Потому что, если бы я был там, этого бы не случилось. Плюс Тиме, ублюдок, связался с моими девочками». Наруто ответил, когда он шел по указателю на ближайшую остановку поезда. Остров Сикан. Наруто сидел у внутреннего горячего источника с Бруком, Санджи, Зара и Луффи. Двое употребляющих фрукты выглядели истощенными из-за того, что были в ванне по пояс. Добравшись до острова, они все разделились, а остальные пошли в клуб, чтобы получить информацию от морских дозорных, наводнивших остров. «У вас у всех такое же количество энергии, как и всегда». Они посмотрели на Акидзи в ваннах над ними. Теперь у него есть несколько шрамов от ожогов, простирающихся от правой стороны шеи до всего правого плеча и туловища. Его правая рука также сильно покрыта шрамами. Группа мгновенно переходит на охрану, за исключением Брука, который не узнает его, но паникует, когда ему сообщают, что он адмирал. Кудзан уверяет их, что он здесь не для того, чтобы захватить их, и что он перестал быть адмиралом. Брук спрашивает, кто он такой, и Кудзан находит, что его допрос надоедает. Он думает над вопросом и не может придумать правильный ответ, еще больше сбивая их с толку. Однако он снова говорит им, что больше не является их врагом, и напоминает им, что если бы он был им, то не был бы в горячем источнике, где не может использовать свои силы. Когда Кудзан выходит из воды, пираты соломенной шляпы видят его израненное в боях тело и отсутствующую ногу, которую он отращивает заново с помощью своих ледяных сил. Заметив их потрясенные лица, он просто отмечает, что немного озорничал. «Ну, тогда позволь мне помочь». Наруто вздохнул, прежде чем коснуться правой руки Кудзана. Его раны зажили за пределами ноги, отрастив обратно. «Я не могу отрастить конечности. Все в порядке, аригато. Спасибо, нет проблем. Кроме того, Чоппер надерет мне задницу, если я этого не сделаю». С тех пор, как он увидел эту способность, он помогает мне в крайних случаях, когда мы в доке в городе. Наруто ответил, прежде чем сесть. Луффи спрашивает его, что случилось с его ногой. Но Кудзан не хочет отвечать, как и на вопрос, почему Акаину и он поссорились. Он отвечает, что хочет, чтобы единственная причина его прихода заключалась в том, чтобы насладиться горячими источниками, но преследует Зе. Кудзан также правильно догадывается, что пираты соломенной шляпы сражались против Зе, отмечая, насколько он силен. В другом месте Джина, Нами и Робин устроились работать в бар. Робин привлекает толпу своей красивой внешностью и танцами, пока Нами и Джина работают официантами. Усопп замаскирован под менеджера Робина, а Чоппер работает на улице чистильщиком обуви. Через несколько часов Нами и Усопп встречаются с Чоппером, чтобы поделиться информацией. Чоппер сообщает, что до него дошли слухи о появлении некоторых дозорных из-за Зефира. Усопп говорит, что там, где он был, много дозорных, но он не уверен, связано ли это с Зефиром или популярностью Робина. Хотя в стороне, они действительно заработали хорошие деньги, которые Нами мгновенно забрала, когда Усопп показывает Чоппера. Они возвращаются внутрь, и Нами делает обход, пытаясь получить информацию от местных морских пехотинцев, узнав, что Зе в настоящее время находится на острове. Один из них раскрывает информацию о своем плане по уничтожению конечных точек, заставляя одного капитана морского дозора заподозрить ее, и спрашивает ее, почему она так интересуется им. В панике она обвиняет Усоппа. Капитан пытается увести ее для допроса, но Робин подчиняет капитана, и группа улетает, их прикрытие раскрыто. Джина хватает Нами и бежит с Робин, прежде чем к ним присоединяются Чоппер и Усопп. Вернувшись к остальным, Наруто, одетый в черную рубашку с пуговицами и джинсы с коротким рукавом, вздохнул, когда Кудзан рассказал о великой эпохе пиратов. Он размышляет про себя, созданы ли пираты из существующего Анепийца, или Анепийца существует из-за пиратов, рассказывая им, как, когда одни следуют своей мечте, это может привести к боли и печали для других. Он говорит им, что Зе планирует уничтожить пиратство, уничтожив Анепийца. Он решил следовать за Зе, но не знает, какие действия он должен предпринять. Затем он уходит, сказав Луффи, что найдет Зе на острове. Луффи вспоминает свою встречу с Зефиром, который ставит под сомнение сон Луффи, пока остальные пираты соломенной шляпы не догоняют их с группой дозорных на хвосте. Луффи отправляет их всех своим хаки Хаосёку, за исключением капитана, которого он спрашивает, где Зефир. Неохотно капитан морской пехоты сообщает ему местонахождение Зе, объясняя, что они планировали устроить ему засаду. Позже, когда садится солнце, команда спустилась на пляж и увидела Зе с Айном и Бинсом. Наруто присел, готовый к бою, пока не извергся вулкан, обрушив оползень на город. Проклятие! Наруто выругался, прежде чем надеть свой золотой плащ, создать несколько тысяч клонов и помчался к оползню. Затем они прошли через ручные знаки и создали очень высокую стену, которая остановила оползень, прежде чем создать ров, в который лава попала в тот момент, когда на нее ударил лед. Утренний периода. Неодозорные прибывают на периода, последний остров для их плана. Когда Зефир ненадолго покидает свою команду, чтобы пойти к импровизированной могиле, он находит Кудзана, поющего реквиемную песню из начала фильма. Он говорит Зе, что всегда ненавидел эту песню, прежде чем дать ему бутылку своего любимого вина в качестве мирного предложения. Он говорит Зе, что пил это из-за него, глядя на него снизу вверх. В то время как Зе унижен тем, что Кудзан читает ему лекцию, он заявляет, что планирует продолжать продвигать свой план, несмотря ни на что. Кудзан говорит ему, что может умереть, на что Зефир отвечает, что это не проблема, если он сможет избавить мир от зла. Зе говорит ему отойти в сторону, и они вступают в напряженное противостояние, но ни одна из сторон не желает сражаться друг с другом как враги. Кудзан отступает и оставляет Зе его махинациям. Док Айленд. Пока Чоппер лечит Луффи, который снова сражается с Зефиром и украл его шляпу, перед ними появляется Кудзан. После того, как Наруто успокаивает остальных, Кудзан объясняет команде Зефира план уничтожения трех конечных точек с помощью камней Дайна, чтобы высвободить Гранди Имбута, линию трещины под ними. Гранд Лайн. Если Зе уничтожит последний, это позволит выпустить поток магмы и затопить море огнем. Хотя это убьет не только пиратов, но и невинных людей. Что ж, к счастью, до этого не дойдет, объяснил Наруто, ломая шею. Затем Кудзан дал ему позу вечного бревна для острова, прежде чем Наруто сел на отремонтированный санни. Получив снаряжение от Мобстона, они отправились в путь. Периода. Пираты соломенной шляпы перехватывают блокаду военных кораблей Неодозора, охраняющих Периода. Они прорываются через свою оборону с помощью Гаонха, Гаонцаннан, прежде чем приземлиться на пляжах с ожидающей их армией. Пираты соломенной шляпы начинают сражаться, используя свое новое оружие, чтобы помочь. Чоппер отбивается от орд, используя свой гуардпоинт, держа в себе множество винтовок. Луффи пытается сражаться двумя саблями, но быстро их выбрасывает. Джина бьет одного молотком по голове, а Робин захватывает группу руками. Тем временем Зар оказывается отделенным от группы, и его снова встречает Айн, который был на скале. «Я не позволю тебе никуда слушать хозяина Зида. Я твой единственный противник. Это удобно. Рано или поздно мне придется победить тебя, если я хочу, чтобы мои друзья вернулись к нормальной жизни». Зар ответил, прежде чем повязать бандану на голову, и усмехнулся. «Ничего личного, но это будет больно. Я не сомневаюсь, что ты сможешь победить меня в битве один на один. Но все, что мне нужно сделать, это выждать время. И если мне придется умереть за идеалы господина Зида, так тому и быть». «Это звучит очень благородно, когда ты это говоришь, да?» — спросил Зара, глядя на Айна. «Верные солдаты, готовые умереть за какой-то безумный план. И все же я чувствовал неуверенность в твоем клинке, когда мы сражались в прошлый раз». Зара вспомнил, как сражался с ней во время извержения вулкана. «Я отказываюсь слушать лекции пирата». Впереди Наруто в своей шляпе подошел к Зе, сидевшему в бассейне с лавой. Наруто заметил вокруг них розовые танки, прежде чем обернуться на Зе. «Наконец-то сделал это, да?» — спросил Зе, не оглядываясь через плечо. «Хорошая попытка, но я боюсь, что взрывы, которые сотрясут конечную точку, уже...» Он остановился, когда Наруто в своем плаще появился перед ним и ударил его кулаком. Затем Наруто устремился вперед и создал клонов, которые хватали каждую бомбу и запечатывали их, прежде чем исчезнуть. «Твой план завершен», — Наруто сказал, подойдя к Зе. «Теперь я должен надрать тебе задницу за то, что ты связался не только с моей командой, но и с моими подругами». Наруто поднял руки, чтобы блокировать удар механической руки Зефира, и заставил его моргнуть, когда он увидел, что плащ Наруто все еще активен. «Что за черт?» «Да, ты должен прочитать новости. У меня нет фруктов». Наруто присел и ударил Зефира в живот, отправив его назад, прежде чем две энергетические руки схватили его и швырнул его на землю. Пока пираты соломенной шляпы сражаются, Кидзару и большой флот морских дозорных прибывают на остров, а пацифисты, одетые в белые, стреляют лучами, и на поле боя сотрясаются взрывы. Зара преследует Айна по вулканическим землям, и они оба бьют друг о друга мечами. Затем Айн начал использовать против него два пистолета, но Зара легко рассекает пули, а затем вырубает пистолеты из ее рук. Внезапно вокруг него появляется синяя аура в форме дракона, прежде чем он щелкает мечами, чтобы оказаться лицом к лицу с Айном. Затем Зара бросается к своему противнику и наносит ему горизонтальный удар тремя мечами, заканчивая позу, похожую на Анигири. Сантарюси и Рюин. Рюсуи. Три меча метка синего дракона. Бегущая вода. Затем он вложил свои мечи в ножны и оглянулся. Если ты когда-нибудь победишь свои сомнения, не стесняйся когда-нибудь снова бросить мне вызов. Санджи и Бинс сражаются в воздухе, а Санджи маневрирует вокруг своих лос, держась в воздухе с помощью своей небесной походки. Бинс бросает свои большие звезды сюрикен, которые Санджи отбрасывает в сторону своей работы ног дьявольского джамби. Его гнев против нападения нами подпитывает его во время матча, нанося несколько ударов ногой по Бинсу, который изо всех сил пытается не отставать. Санджи превращается в огненный шар, используя свою новую технику сексуальный огонь, чтобы прикончить его. Его мощный удар отбрасывает Бинса вниз, а Санджи использует момент, чтобы зажечь сигарету. После поражения Айн ее эффекты начинают спадать. Нами снова вырастает до своего взрослого размера, а доспехи, которые она носит, теперь едва облегают ее тело. Чоппер возвращается к небольшому росту вместе с Робином и Бруком, хотя, похоже, на нем нет никаких признаков изменений. Впереди несколько клонов Наруто били Зета ударами со скоростью света, прежде чем настоящий Наруто упал на него, разбивая землю. Затем он ударил Зефира ногой по затылку, прежде чем схватить его и несколько секунд крутился, а затем швырнул его в свою команду. Затем Наруто появился над Зе и ударил его рукоятью топора, нокаутировав его. «Бери своего капитана и убирайся отсюда». Айн держал ее за бок, пока она смотрела на него. «Ты отпускаешь нас? Хай, да, все, что вы, ребята, делаете, это ловите пиратов. Даже если нелегально в качестве охотников за головами. Я сражался с вами только потому, что вы напали на мою команду и семью». Затем Наруто повернулся, чтобы создать шары, которые стреляли в Кидзару и его людей, прежде чем остановиться. «Уходите, и вы все не умрете. Вы действительно». Один морской пехотинец остановился, когда пуля коснулась его пистолета, и тот рассыпался. «Черт возьми, я буду», — Наруто пригрозил, прежде чем создать еще несколько шаров. «Теперь иди». Кидзару замер на мгновение, прежде чем повернуться. «Мужики, пошли. Я надеялся, что Сейдж устал после боя, но, похоже, это не так». Наруто держал яйца в тонусе, прежде чем морские пехотинцы сели на свои корабли и ушли. «Ну, пошли», — сказал Наруто, расстегивая свой плащ, и ушел вместе с остальными, а Айн и Бинс унесли Зе. Продолжение следует. Глава 45. Последний раз. Впереди несколько клонов Наруто наносили Зе удары со скоростью света, прежде чем настоящий Наруто упал на него, разбивая землю. Затем он ударил Зефира ногой по затылку, прежде чем схватить его и несколько секунд крутился, а затем швырнул его в свою команду. Затем Наруто появился над Зе и ударил его рукоятью топора, нокаутировав его. «Возьми своего капитана и убирайся отсюда». Айн держал ее за бок, пока она смотрела на него. «Ты отпускаешь нас? Хай, да, все, что вы, ребята, делаете, это ловите пиратов. Даже если нелегально в качестве охотников за головами. Я сражался с вами только потому, что вы напали на мою команду и семью». Затем Наруто повернулся, чтобы создать шары, которые стреляли в Кидзару и его людей, прежде чем остановиться. «Уходите, и вы все не умрете. Вы действительно». Один морской пехотинец остановился, когда пуля коснулась его пистолета, и тот рассыпался. «Черт возьми, я буду», — Наруто пригрозил, прежде чем создать еще несколько шаров. «Теперь иди». Кидзару замер на мгновение, прежде чем повернуться. «Мужики, пошли. Я надеялся, что Сейдж устал после боя, но, похоже, это не так». Наруто держал яйца в тонусе, прежде чем морские пехотинцы сели на свои корабли и ушли. «Ну, пошли», — сказал Наруто, расстегивая свой плащ, и ушел вместе с остальными, а Айн и Бинс унесли Зе. В настоящее время. Тысяча солнечных. Наруто в джинсах плыл по кораблю, прежде чем услышал, как Брук играет на басу. Он повернулся и увидел скелет в синей военной куртке и темных штанах. Рядом с ним был Усопп, одетый в расстегнутую рубашку, чтобы показать белую майку. Затем Усопп начал показ мод с остальными, прежде чем представить их, когда они спускались по лестнице. Нами была первой с волосами, собранными в небрежный пучок, в свитере с открытым животом и разноцветной юбке, подчеркивающей ее V-образную линию, и сапогах на высоком каблуке. Следующей была Робин в коричневой майке, которая открывала ее декольте с кисточками внизу, в джинсах с низким верхом, которые демонстрировали ее V-образную линию с обрезанным ромбовидным узором по бокам. Следующей была Джина в черных джинсах и красном топе от бикини. Следующим был Санджи в фиолетовом костюме с черепом на левой груди и майке в клетку. За ним шел Фрэнки в кожаной куртке. Следующим был Чоппер в желтой куртке с красными точками, а тут Зара в зеленой куртке. И, наконец, Луффи в расстегнутом красном комбинезоне. Наруто закатил глаза, прежде чем повернуться, чтобы уклониться от пушечного ядра, поскольку они были прерваны атакой нескольких линкоров морского дозора. Защищаясь от нападения, далекий свистящий звук предупреждает их о приближающемся пушечном ядре огромных размеров, которое угрожает раздавить их. Используется убдебурст корабля, чтобы избежать надвигающегося удара, экипаж отправляется в полет через океан. Позже они понимают, что переусердствовали с Цаубдебурст. Пираты соломенной шляпы совершают аварийную посадку на соседнем острове, приземлившись носом вверх. Наруто застонал, когда упал на колесо, прежде чем скатиться и приземлиться на землю. Это чертовски больно. Он сел, когда мальчик и девочка подбежали и объяснили, что приземлились на острове Хэнд, когда их спросили. «Я поставлю Санни в воду, Курама». Курама появился рядом с Наруто с помощью чакры перед тем, как сформироваться, и вырос до своих больших размеров, чтобы положить Санни на спину после того, как команда вышла. Он побежал к океану и бросил Санни в доках, прежде чем побежать обратно. «Вот», — сказал он, прежде чем уменьшиться до обычного размера лисы. «Привет, да, я спрашиваю об одном после 2 лет». Наруто невозмутимо смотрел на Биджу. Затем пираты соломенной шляпы отправляются исследовать местный город, чтобы пополнить запасы того, что было сломано или потеряно при высадке. Однако все они замечают, что в городе всего не хватает и что в магазинах работают только женщины, дети или старики. В конце концов, Брук, Робин и Нами обнаруживают место прошлой артиллерийской атаки, расположенное прямо напротив базы морского дозора. База морской пехоты рядом с островом Хэнд. На вершине основания стоит крупный и круглый мужчина невысокого роста с тощими конечностями. У него оранжевые волосы, правая половина его лица окрашена в черный цвет с моноклем, а другая сторона бледная. На нем маленькая черно-белая шляпа морского пехотинца, штаны в синюю полоску и ботинки с пряжками, одна из которых коричневая, а другая черная. Под плащом морского пехотинца у него двубортная рубашка с длинными рукавами, левая половина которой желтая, а правая – черная. Он также носит на правой руке марионетку оранжевой змеи с черными пятнами и желтым ободком, на которой изображен белый цилиндр с морским символом. Белич Коммодор, база готова уже на 82%. Если я подтолкну ремесленников еще дальше, мы достигнем 100% гораздо быстрее. Моя любимая Жозефина, ты именно то, что мне нужно. Даже без каких-либо сверхчеловеческих способностей я могу стать адмиралом морской пехоты, сказал он, прежде чем поднять свою марионетку, чтобы заговорить высоким голосом. Адмирал морской пехоты, мне это нравится. Жозефина лучшая, самая лучшая. Морской пехотинец подошел, чтобы сообщить ему, что корабль из штаб-квартиры пришвартовался, и капитан хочет его видеть. Белич прошел в свой кабинет, на задней стене которого висела большая картина с изображением Кидзару. Затем вошел Каби в куртке из штата Мэн и Хельмиппа, также одетый в куртку морпеха. Капитан Каби и капитан-лейтенант Хельмиппа. Каби объясняет, что их послали, чтобы Белич подписал некоторые документы о передаче из штаб-квартиры морской пехоты и чтобы они были размещены на его базе, что волнует коммодора, поскольку они считают, что он не может защитить территорию от пиратских атак. Каби и Хельмиппа слышат это возле его офиса и решают осмотреть базу, что является настоящей причиной их прибытия, чтобы исследовать Белича. Луффи. Вернувшись на остров Хэнд, Луффи натыкается на фруктовый киоск на окраине города. Пытаясь съесть несколько штук, он быстро обнаруживает, что это поддельные фрукты из воска. Сзади подходит старик и быстро смеется над ошибкой Луффи, а затем представляется как Диева, человек, который лепил фрукты. Войдя внутрь, чтобы приготовить им немного еды, Диева внезапно ошеломлен, поскольку весь его дом был снесен ветром, кроме передней стены. Посмотрев на холм, Луффи обнаруживает, что именно Таузинцан не нанес ущерб при аварийной посадке. Извиняясь за разрушения, которые они вызвали, Луффи затем уводит под землю, где он обнаруживает гордость коллекции Диева, множество реалистичных восковых скульптур известных пиратов. Луффи посмотрел на Рейли, Белауса, его командиров и союзников из Маринфорда, а также на Шанкса в соломенной шляпе и его команду. Увидев скульптуру Шанкса, Луффи вспоминает свое детство и дни, когда Шанкс и его команда посещали деревню Фуауса, кульминацией чего стало потребление им гому-гому Нуми и почти смертельная встреча с горным бандитом Хигумой, где Шанкс пожертвовал своей рукой, чтобы спасти Луффи. Внезапно Усопп и Чоппер обнаруживают подземную секцию и восхищаются восковыми фигурами, побуждая Диева показать им, как был создан его особенный воск. Заметив маленькую плохо обработанную фигурку Белауса на соседней полке, Диева упоминает, что сам воск гораздо более высокого качества, чем тот, который он может создать, и демонстрирует это, легко разрушая свой воск, ударяя по нему скульптуру, хотя отмечает, что это слаб против огня. На вопрос, кто его создал, Диева признает, что этого человека больше нет, и он оставил его, чтобы присоединиться к морской пехоте. В конце концов выясняется, что это его сын Ригис. Затем Диева объясняет ситуацию на острове. Остров Хэнд – это остров ремесленников, который когда-то находился под защитой Белауса. Однако после того, как он погиб во время войны на высшем уровне в Маринфорде, соперничающие пираты быстро нацелились на его территорию. Только для того, чтобы морские пехотинцы быстро вмешались и построили поблизости базу, которая восстановила мир. В конце концов, во время строительства Белич был назначен командиром. Он созвал горожан на собрание и попросил помочь построить пушку, чтобы отражать нападение пиратов, на что горожане с радостью согласились. Среди них был Ригис, который присоединился к морскому дозору, чтобы помочь острову, к большому разочарованию Диева, который надеялся, что тот пойдет по его стопам. Однако, как только пушка была завершена, Белич обстрелял город в качестве учения, разрушив несколько зданий и убив несколько невинных людей. Вскоре стало очевидно, что он просто хотел пушку для своих целей и использовал семьи строителей в качестве своих заложников, чтобы он не стрелял из пушки по остальной части города. Рассказав эту историю, Диева отправляется на базу морского дозора, чтобы отдать Ригису фигурку Белауса, но Луффи предлагает пойти вместо него. Позже той ночью они вернулись, чтобы объяснить историю остальным на Санни, прежде чем Наруто встал. «Тогда я получил это, Мэтт. Подожди». Наруто повернулся и увидел Луффи с бедной восковой фигурой на шее со шнуром. «Мне нужно отдать это сыну старика. Тогда быстро найди его», — сказал Наруто, прежде чем надеть свой плащ и взлететь, прежде чем создать руку, чтобы взять Луффи. Наруто пролетел над базой и сбросил Луффи, прежде чем он создал бесчисленное количество клонов, которые атаковали морских дозорных на базе, прежде чем создать черный шар и разрушить пушку. Настоящий Наруто вытащил Рюджина и бросил в него красный шар, прежде чем вырвался поток огня. Он влетел в здание и поджег базу, прежде чем увидел бегущего по коридору Белича. «Так ты часть корабля, ответственная за это». Затем Наруто взял мяч, чтобы поместить в него зеленый. «Вы арестованы». Белич остановился, когда Наруто появился позади него, прежде чем его голова отвалилась, а на стене появился порез, разрушивший ее. Услышав крик, Наруто повернулся и увидел Хельмиппа в другом конце зала, прежде чем выбить мяч. «Давно ты здесь служил?» — спросил Наруто, убирая Рюджина в кобуру. «Нет, Каби и я были здесь, чтобы провести расследование». Наруто кивнул, прежде чем запустить огненный шар и сжечь тело Белича. «Тогда ты в безопасности». Позже Наруто подошел к Санни, когда Луффи прощался с Диева, прежде чем помочь подготовить Санни к отплытию. Позже, когда они начали плыть, Нами огляделась. «Где Зара?» На смотровой башне в лесу Зара посмотрел на Санни, прежде чем вздохнуть. «Почему они всегда теряются?» «Через неделю, солнышко, я нашел кокос!» — крикнул Чоппер, глядя в бинокль, когда Наруто сел на перила рядом с ним. «Действительно!» — Наруто посмотрел, чтобы увидеть, как идут Фрэнки и Усопп. Все трое переглянулись, прежде чем Наруто распечатал свою винтовку. Усопп поднял свою рогатку, а Фрэнки поднял руку, из костяшек пальцев выходили стволы. Все они выстрелили в кокос, а Фрэнки выстрелил несколько раз. Наруто понял это первым. Брук говорил, подходя, глядя в телескоп, «Я вижу бутылку». Они посмотрели, чтобы увидеть бутылку, плавающую далеко перед островом с горой в форме гриба, прежде чем Чоппер моргнул, увидев отблеск. «Я вижу мигающий свет». Наруто отворачивает свой прицел, чтобы посмотреть на свет, прежде чем увеличить масштаб. «Это СОС. Там кучка женщин». Всплеск. Наруто упал в воду, когда Санджи толкнул его и схватил прицел. «Женщины». У Санджи пошла кровь из носа, прежде чем он быстро привел всех, кроме Наруто, Нами, Робин и Зара, на остров. Однако, когда они выходят на пляж, они понимают, что только люди впереди выглядят как женщины. Затем из толпы появляется человек, и Чоппер быстро узнает его и задыхается от страха. Человек снимает маскировку, показывая, что он никто иной, как Фокси. Фокси смеется над тем, как ему удалось обмануть пиратов соломенной шляпы, в то время как другие пираты Фокси снимают свою маскировку. «Кто ты снова?» – спросил Луффи, заставив Фокси получить депрессивную ауру. Напомнив Луффи об играх Дэйви Быка, Фокси объяснил, что он не отпустил свою единственную потерю, поэтому тренировался и искал их, чтобы отомстить за свою единственную потерю. «Вам пришлось выбросить свой корабль на берег?» – спросил Фрэнки, прежде чем на подставное лицо влез мужчина. Это крупный загорелый мужчина с маленькими глазами, заостренным вниз носом, преобладающими скулами, заостренными ушами и большим ртом. У него большой живот, короткие ноги и длинные мускулистые руки. У него также длинная каштановая борода и длинные каштановые волосы, собранные в хвост. На нем черные брюки, коричневые перчатки и коричневые туфли. У него также есть бордовая рубашка с двухцветным синим ромбовидным узором по краю и коричневый пояс на талии, даджаку. Затем он вытащил Т-образный стержень и вставил его в прорезь, чтобы повернуть, прежде чем корабль стал больше, бронированнее и снова лучше орудий. Наруто снял свою черную рубашку, прежде чем посмотреть на корабль Сикси-Фокси. «О, ты, черт возьми, издеваешься надо мной». Затем он увидел, как еще один мужчина вышел из двери рядом с номинальным лицом. На нем кремовый халат с зелеными узорами по краям и фиолетовый пояс вокруг талии. У него длинные седые волосы, тонкие заостренные усы и длинная заостренная борода. У него есть два шрама на левой стороне лба и еще один шрам слева от левого глаза. Ками. Фокси объяснил, что Ками был частью флота, прежде чем принять его бой и проиграл. Ками объяснил, что он человек правил, и смирился со своим поражением, когда пираты Фокси приветствовали его. Хлопнуть. Вздыхает, конечно. Наруто скривил лицо, когда Джина вышла из двери и моргнула. Позже Наруто сел на стул, а Джина пошла поговорить со своими старыми друзьями, пока обе команды веселились на фестивале перед стартом. Усопп рассказал Фрэнки о драке с Дэйви Быком и рассказал, как они впервые подрались. Наруто сделал глоток из своей бутылки, пока Порчи повторял правила боя с Дэйви Быком, прежде чем они подготовили почву для соревнования по еде. На сцене были Порчи, Хамбург и Дэйку, а для пиратов соломенной шляпы Луффи, Санджи и Брук. Перед ними на тарелках стояли две гигантские кучи грибов с острова. Как только они приготовились, Камэй поднял руку. «Объект. Участникам нужен желудок. Поэтому я должен дать свисток музыканту Бруку». Наруто вздохнул, когда остальные согласились, прежде чем Усопп заговорил. «Мы вытащим Брука, но поскольку он еще не начался, позвольте нам спуститься». После отказа другого пирата Коми заговорила с Фокси. «Я тоже не вижу причин, они приняли жалобу. Может быть, мы должны изменить правила?» Зара был выбран до того, как он появился без своих мечей. После того, как участник выдвинул новое правило, согласно которому ни один другой участник не может быть на сцене, они начали есть до того, как все, кроме Даджаку, который не ел, упали, напомнив Наруто о том, что произошло на триллер-барке. Он встал только для того, чтобы быть остановленным Робином, который напомнил ему о правилах, прежде чем вокруг сцены образовалась клетка. Камэй прыгнул на корабль и рассказал шокированному Фокси, что его истинной целью было захватить пиратов соломенной шляпы, и он подчинился пирату только для выполнения своего плана, хотя это все еще было невероятно унизительно для него.